Глава 423. Защитить любой ценой. Обдуваемый холодным ветром, Цзуи стоял на речной плотине и взирал на Ханчжоу, расположенный на противоположном берегу реки. В предрассветное время мегаполис по-прежнему ярко сиял неоновыми огнями. Несколько миллионов все еще спавших людей даже не подозревали, какая гигантская опасность их миновала, и завтра ни в газетах, ни на телевидении, ни в интернете не появится никаких соответствующих новостей. Зачастую неведение счастья. Но Цзуи не суждено было насладиться таким счастьем. У него было свое счастье, нуждающееся в его защите. Он родился здесь, вырос здесь. Здесь были его друзья и родные. Он обязан был все защитить. Обернувшись, Цзуи посмотрел на свой дом, окутанный сумерками. В данный момент Баор наверняка обнимала Тайка и видела сладкий сон. Цзуи ни за что не позволит кому-либо разрушить эту красоту. Крылья света беззвучно раскрылись за спиной. Цзуи резко устремился ввысь, и в мгновение ока оказался в небе над драгоценным древом, после чего опустился вниз через зазоры в кроне. Он приземлился перед драгоценным древом, ветви закачались, листва заколыхалась и стряхнул из себя тысячи светящихся капель, которые озарили окружающее пространство. Драгоценное древо, будто почувствовав настроение Цзуи, передавало ему свою любовь и нежность, чтобы утихомирить его гнев. Цзуи спокойно положил руку на ствол дерева и вздохнул. Он принял решение. Правая рука отдернулась от ствола и внезапно взмахнула. 5 фиолетовых хрустальных бутылок моментально возникли из пустоты. Цзуи снова взмахнул рукой. Пробки сами слетели со всех бутылок. Следом в воздух поднялись содержащиеся внутри них жидкости и сформировались в 5 мерцающих по-разному водных комков. Источник жизни, источник молодости, источник удачи, источник мудрости и источник души. Это были воды 5 святых источников, которыми владел Цзуи. Такое сокровище было бесценно. Когда-то Цзуи заплатил крайне высокую цену и несколько раз побывал на краю смерти, чтобы собрать воду из 5 самых таинственных источников мира Сардии. К тому же на руку сыграла удача. Цзуи без колебаний сжал растопыренные пальцы вместе. 5 водных комков сразу соединились вместе и образовали единый комок. В Сардии ходила легенда, что если собрать воду из 5 святых источников и объединить ее, то можно осуществить одно желание. Цзуи уже давно завладел водами всех 5 источников, но впервые их объединил. Он разжал ладонь, и блестящий водный комок полетел в сторону драгоценного древа. «Это все тебе!» Опустилась изумрудно-зелёная лоза, и, раскрыв молодую листву, поймала подлетевший комок святой воды. Она с жадностью впитывала воду, словно изголодавшийся младенец, пьющий сладкое молоко. Спавшая в комнате на 3 этаже родового коттеджа Баор довольно причмокнула. Спустя некоторое время вся святая вода была полностью поглощена лозой. В следующий миг драгоценное древо стряслось и шумом зашелестело пышной листвой, будто стараясь что-то выкрикнуть. «Защита!» Цзуи передал дереву отчётливую мысль. Он пожертвовал всей водой святых источников для того, чтобы драгоценное древо опять подросло и обрело более мощные оборонительные способности. Только так можно гарантировать абсолютную безопасность для Баор. Цзуи никогда не беспокоился о своей безопасности, потому что в этом мире никто и ничто не могло навредить ему, даже ядерное оружие, способное уничтожить мир, не было исключением. Проклятия великих башенных чародеев ничуть не уступали ядерному оружию, но тоже не могли разрушить святые ореолы Цзуи. Однако унаследовавшая силу провиденциальной чародейки Баор была еще слишком слаба. Цзуи обязан был учитывать, что когда его не будет с ней рядом, она может подвергнуться опасности. Если полагаться только на несколько оберегающих рунных предметов, этого явно будет недостаточно. Драгоценное древо как раз являлось защитником Баор. Щёлк, щёлк. Раздался плотный звук треска. У драгоценного древа высотой более 60 метров в 3-й раз произошел резкий скачок в росте. Его ствол непрерывно разбухал и становился толще. Огромная крона начала растягиваться во все стороны, покрывая еще большую территорию. Процесс роста драгоценного древа продолжался целых 10 минут. Под конец его высота достигла 150 метров. Крона увеличилась втрое и не только накрыла родовой коттедж, но и дотянулась до берега реки. Прежде драгоценное древо заслонял туман, который выпускала магическая пластина, а сейчас оно стало настолько большим, что туман уже не мог скрыть его. Кроме того, Цзуи почувствовал, что помещенная под деревом магическая пластина поглотилась и слилась воедино с драгоценным деревом и как-то по-особенному трансформировалась. Корона тряслась, рассыпая несметное множество светящихся огоньков, среди которых сильно бросались в глаза 2 зеленых огонька размером с кулак младенца. Один зеленый огонек опустился на Цзуи и мгновенно слился с его телом. Другой же зеленый огонек полетел в направлении родового коттеджа, моментально прошел сквозь стену и упал на крепко спавший Баор. И тоже слился с ее телом. Цзуи, о чем-то подумав, мгновенно пропал с прежнего места. В следующую секунду он появился в спальне Баор. Гав! Спавший рядом Таек осторожно поднял голову и открыл глаза. При виде Цзуи лай сменился тихим воем. Цзуи приставил палец к рту, как бы прося замолчать. Таек послушно лег и закрыл глаза. Цзуи тихо подошел к кровати и легонько поцеловал девочку в лоб. А затем он вновь пропал и появился на мосту Дуаньцяо на озере Сихо. Мгновенное перемещение. Это была специальная способность, которую драгоценное древо навечно даровало Цзуи. Она позволяла Цзуи телепортироваться куда угодно в радиусе действия сил драгоценного древа. Эту же способность драгоценное древо даровало и Баор. Стоя на мосту, Цзуи вскинул голову и посмотрел на небо. Сегодня ночное небо было особенно чистым, но Цзуи с помощью духовного зрения видел, что Ханчжоу покрылся кроной, состоявшей из бесчисленного числа прозрачных листьев. Это была квинтэссенция второго уровня кроны драгоценного древа, которая являлась источником и воплощением защитной силы драгоценного древа. Но эту крону видели лишь Цзуи и Баор. Поэтому оба человека могли свободно телепортироваться по Ханчжоу и больше не были ограничены одними телепортами. Самым важным являлось то, что два уровня кроны, материальный и нематериальный, обладали мощной обороноспособностью. Пока Баор будет находиться в зоне, покрытой кроной, даже Альфа не сможет ей навредить. И если будет надо, драгоценное древо сможет защитить многомиллионных жителей Ханчжоу. Заветное желание Цзуи исполнилось после того, как он пожертвовал всей водой пяти святых источников. Защита! Обернувшись, Цзуи снова вернулся к драгоценному древу на прежнее место. Он остался доволен, но этого еще было недостаточно. Хлоп-хлоп! Гаргулья Агуай пролетела через крону и приземлилась перед Цзуи. Цзуи был доволен, что хватало сил для защиты, но одной защиты было мало. Как можно запугать коварного врага, если нет огромной устрашающей силы? Поэтому Цзуи требовалось увеличить силу атаки и контратаки.